Глава 12. На вкус Степан – чистое счастье. Его язык проникает в мой рот, и я полностью ему подчиняюсь. Толкаюсь навстречу своим языком, прихватываю губы губами. Удивительно, но мы целуемся с ним впервые. И, может быть, поэтому, а может, от того, что на моих глазах до сих пор оставалась повязка, мои ощущения какие-то запредельные. Мне кажется, я умру, если это сейчас прекратится. Тянусь руками к шарфу, но Степан протестует. Перехватывает мои пальцы на тугом узле, отрывается от моих губ. «Не нужно, оставь, так будет острее». «Господи, куда больше!» Хочется крикнуть мне, но я послушно отвожу руки. Мою ладонь перехватывает рука Степана. Я раньше не знала, сколько счастья содержится в этих простых касаниях. Не думала, что держать мужчину за руку настолько приятно. Не потому ли, что раньше мне не на кого было опереться? Или, может, дело конкретно в этой ладони? Широкой ладони с камушками мозоли на внутренней стороне. Веду по ним большим пальцем, чуть царапаю ногтями, в то время как наши губы исследуют друг друга. Мы не соприкасаемся телами, и в этом тоже что-то есть. Так продолжается бесконечно долго. Самые сладкие поцелуи в моей жизни теперь будут ассоциироваться с ароматом зелени и огурцов. Эта мысль заставляет меня рассмеяться. «Что тебя так развеселило?» — спрашивает Степан, прокладывая жаркую влажную дорожку к моей шее и ниже. «Наши поцелуи пахнут укропом. Представляешь, теперь каждый раз, проходя мимо овощных павильонов, я буду их вспоминать и впадать в горячку. Разве это плохо?» Степан ведет носом к моему уху, прихватывает зубами серебряную сережку. Его жаркое дыхание выпускает из своих укрытий сотни мурашек, которые устремляются в забег по моей коже. «Нет, наверное, нет. Пойдем». Мне совсем не страшно идти за Степаном на ощупь. Прохладу кухонной плитки под ногами сменяет уютное тепло паркета. Еще несколько шагов, и мы оказываемся в спальне. Я понимаю это по запаху, здесь пахнет Степаном намного сильнее. Он подводит меня к кровати, кладет мои руки себе на грудь. «Сними». Я послушно тяну вверх футболку и, наконец, касаюсь ладонями его скульптурной груди. Кожа теплая и золотистая. Я так явно представляю происходящее, что совершенно забываю о повязке, поэтому она чуть не слетает с меня, когда я резко отбрасываю прочь свое платье. «Мне нравится тебя трогать», — признаюсь чуть севшим голосом. «А мне нравится, когда ты это делаешь». Осторожно направляя меня, Степан вытягивается на постели. Я недоуменно свожу брови. «Что ты делаешь?» «Даю тебе увидеть нас. Просто почувствуй это, отпусти все контроли, иди туда, куда тебя зовет сердце». Я не уверена, что до конца понимаю все, что говорит Степан. Мне кажется, он вкладывает в свои слова гораздо больше, чем я могу осмыслить. Это расстраивает. Мне хочется быть лучше для него, но он человек такой внутренней силы, что рядом с ним я чувствую себя песчинкой. В его спокойной уверенности и абсолютно непоколебимой мужской самости, как в зеркале отражается моя уродливая слабость. Я не хочу об этом думать сейчас. Гоню прочь из головы все плохое, и максимально расслабляюсь. Мне нравится его касаться. Да. Скольжу подушечками пальцев по груди, рукам, очерчиваю вены, немного надавливаю. Я чувствую вибрацию, как будто его тело звучит. Так странно. Спускаюсь пальцами ниже. Мне кажется, проходит не один час, прежде чем я решаюсь коснуться его члена. Это тоже впервые наяву, но во сне так уже было. Мне знакомо это ощущение тяжести в ладони. Веду вверх по стволу, царапаю уздечку, поглаживаю особенно чувствительное местечко чуть ниже головки. Дрожу, как осиновый лист, а ведь Степан меня не касается даже, но ведет. Ведет так, что по телу вверх, как по цепочке, заряд детонирует. Короткими жаркими всполохами и яркими разноцветными вспышками в тех местах, в которых я уже однажды видела свечение. Тогда это зрелище меня испугало. Сейчас же мне не хочется ломать голову над природой этого явления. Я снова концентрируюсь на своих ощущениях. Степан чуть смещается, садится на кровати, подпирая стену спиной, и осторожно увлекает меня за собой. Я послушно сажусь сверху, обхватывая его талию своими ногами. Мы соприкасаемся самым откровенным образом. Мое дыхание останавливается. «Дыши со мной», — приказывает Степан. «Я выдыхаю, ты делаешь вдох». Мышцы на моих ногах дрожат. В местах нашего соприкосновения разгорается настоящий огонь. Невольно я начинаю о него тереться. Там, где все по нему изнывает. Степан шумно выдыхает. «Дыши», — напоминает мне своим низким голосом. Я подчиняюсь. Диафрагма чуть поднимается, и мои соски сплющивает его грудь. Из глотки рвется стон, но прежде губы Степана накрывают мои. Мы смыкаем губы и дышим одним воздухом. Кислород очень быстро подходит к концу, наше дыхание учащается, и когда мне кажется, что я уже не выдержу, Степан отстраняется. Сердце колотится, как сумасшедшее, и я на грани жизни и смерти. Мое желание им обладать так велико, что я как дикарка теряю контроль и силы на него опускаюсь. Шиплю. Его руки скользят вверх по моей спине, а губы прижимаются к уху. Не торопись. Чувствуй. И снова он выдыхает, я делаю вдох, и снова на двоих одно дыхание, до всполохов перед глазами. Я медленно-медленно раскачиваюсь. Меня подхватывает поток невероятного искрящегося удовольствия. Границы стираются, меня нет, как будто нега в венах растворила мою плоть. Я поднимаюсь выше и выше, я лечу. Тш, помедленней. Старайся оттягивать удовольствие, не стремись к нему. Весь смысл в процессе. Слышу шепот Степана в моих волосах, замедляюсь. Волна оргазма отступает. Я, что есть силы, сжимаю его мышцами внутри и плавно скольжу вверх-вниз. Снова подхожу к черте и опять замираю у края. Мои глаза слепы, но я вижу яркие краски. Чуть меняю позу, откидываюсь на локте, не разъединяя наши тела. Качаюсь на нем и наблюдаю. Я наблюдаю за нами, как будто со стороны. Словно я взмыла вверх и зависла где-то у потолка. Я вижу свечение, исходящее от наших тел, но мне больше не страшно. Я словно вернулась домой. Наконец-то домой, где я не одна. Я сердцем чувствую, что в этом уютном коконе есть кто-то еще. Тот, рядом с кем мое счастье становится бесконечным. А теперь кончай. Слова Степана как будто запускают во мне атомный реактор, в котором наша энергия разгоняется и с бешеной скоростью устремляется вверх. Прямо в голову. Я вижу яркую вспышку. Я ослеплена и наполнена этой энергией под завязку. Во мне так много всего, что слова приходят лишь целую вечность спустя. Ты это тоже видишь? Да. Он даже не уточняет. Просто констатирует факт, будто бы наверняка знает, что я хотела спросить. Что это, Степа? Так светятся наши с тобой чакры. То, что мне объясняет Степан, находится за гранью моего опыта и понимания. И мне жаль, что у меня не получается уложить его слова в ту жизненную модель, которая мне доступна. Но я вслушиваюсь в то, что он говорит. Я стараюсь стать к нему ближе. Чакры — это энергетические центры человеческого тела. В них сосредоточена наша сила. Когда мы занимаемся любовью, наша совместная энергия начинает двигаться по неким кругам. Мы их замыкаем, когда включаем в сексуальную игру пальцы, язык или затрагиваем определенные точки на теле. Эрогенные зоны? Да, наверное, это определение подходит. Так вот, энергия может замыкаться на разных уровнях. На самом нижнем, на уровне повыше, либо, как у нас, достигать головы. То есть существует множество вариантов. Именно. Кольцо может состоять из одной-двух чакр, а может из всех семи. В таком случае получается настолько тесное слияние двух организмов, что возникает третий организм. Ребенок? Слабо улыбаюсь я. Нет, Таня, образуется эгрегор, божество, состоящее из двух человек. Я вздыхаю. По позвоночнику проходит холодок. Я не думаю, что готов и дальше углубляться в эту тему. Все слишком странно. Степан понимает мои колебания. Его руки скользят по моей голове и снимают с моих глаз повязку. Мои глаза, оказывается, здорово привыкли в темноте. Даже без света я вижу прекрасно, как кошка. Вскакиваю, когда понимаю, как много прошло времени. Мы занимались любовью почти 2 часа. С ума сойти, Степан марафонец. И мы снова не предохранялись. Господи, как уже поздно, что я скажу Демиду? Почему ты обязана что-то ему говорить? Да он же мне телефон оборвал. Одной рукой натягиваю на себя платье, второй подношу к уху трубку. Демка, привет, ты чего звонил, милый? Слушаю бурчание сына, который меня потерял, и наблюдаю за Степаном. Как он плавно встает с кровати, как под смуглой, опаленной солнцем кожей перекатываются его мощные мышцы. Перевожу взгляд на член, который до конца не опал, и невольно облизываю губы. Он так много мне дал сегодня. Я даже бледной тени подобного не испытывала за все 37 лет своей жизни. Но... существовало большое «но». Даже этого с ним мне было мало. Меня охватила тоска. Словно я поставила не на то и проиграла. Словно я могла сорвать джекпот, а выиграла пару сотен. Вроде бы не в накладе, но все не то. «Степочка, мне нужно бежать». «Беги, раз такое дело». В его словах нет упрека, но чувствую я себя хуже некуда. Как будто воспользовалась им. Дурацкое ощущение, ведь мы оба получили то, что хотели, и это было прекрасно. Это было настолько прекрасно, что ему не могло не понравиться. Веду рукой по щеке, целую чуть выше места, где бьется сердце. Чувствую его размеренные удары и вспоминаю, как мы с ним дышали в унисон, и не было понятно, где заканчивается он и начинаюсь я. «Позвонишь?» — спрашиваю напоследок. «Позвоню», — улыбается он. «Будь осторожна, Таня». Целует меня в лоб и осторожно подталкивает к двери. Сегодня душная ночь. Завожу двигатель, включаю климат-контроль. На моем телефоне не только пропущено от сына. Почему-то я всем очень резко понадобилась. Только успеваю об этом подумать, как телефон снова звонит. Голубкин. Плавно трогаюсь, включаю динамик. Алло. Вкладываю в свой голос как можно больше равнодушия, а сердце все равно замирает. Танюша, привет. Потому как мой будущий бывший муж растягивает слова, я понимаю, что он явно выпил. «Привет, ты что-то хотел?» «Угу. Сидим вот с Михалычем. Помнишь Михалыча? Вспоминаем, как отдыхали в горах, костер, палатки, романтика. Там еще Деньку какая-то гадость укусила. Вот он орал». Я притормаживаю обочины и, вмиг утратив все силы, опускаю голову на сложенные на руле руки. «Зачем он это делает?» Боже, зачем он снова вовлекает меня в игру под названием «Отрезание хвоста по кусочкам»? Мы ведь это уже проходили. И слезливые, давящие на жалость СМСки и фальшивые признания в любви. И большие, полные раскаяния глаза, которым я поначалу верила. Что да, вот этот раз точно последний. И долгие ремиссии в отношениях, когда казалось, мы абсолютно счастливы, а потом опять узнавала, что нет, и задыхалась в отчаянии. Я все помню, Саша. Это все? Нет, Танюх, слушай, ты не злись на меня, ладно, я тебя ведь люблю. Закусываю костяшку на большом пальце, чтобы не завыть в голос. Ты ведь мать моих детей, я в тебя корнями пророс. К чему эта лирика, Саша? Шепчу, едва находя в себе силы. А почему бы и нет? Ты выпил, Сашка, мелешь всякую чепуху. Закругляйся ты там уже, это я твои загулы терпела, а молодая даст тебе пинка под сраку и правильно сделает. Отбиваю вызов и чувствую, как мою освобожденную душу вновь до краев заполняет тоска.